Железная дверца электроподстанции отворилась, выпуская в теплую летнюю ночь закутанную в черный плащ долговязую фигуру. Стоявший у микроавтобуса мужчина в элегантном белом костюме не спеша подошел к повелителю темного двора. «Что-нибудь действительно интересное?» «Мне еще предстоит обдумать услышанное», — негромко ответил князь. Справа от него набирал силу вихрь портала. «Ты нужен. Заканчивай здесь и немедленно ко мне». Повелитель темного двора вошел в портал. Сантьяго задумчиво посмотрел на вихрь, сдул с плеча несуществующую пылинку и перевел взгляд на подошедшего помощника. Точнее, на белокурую девочку, мирно спящую на его руках. «Артега, верните, пожалуйста, ребенка домой и проследите за счет вознаграждения за беспокойство». «С удовольствием». Артега помялся. «Комиссар, разрешите вопрос?» «Разумеется». «Как вы узнали, что оракул потребует темную душу?» Вопрос был понятен. В отличие от своего помощника, Сантьяго не стал утруждать себя погружением подопечного в сон и позволил Оступчуку видеть все происходящее. В тайном городе, ревностно оберегающем свои секреты от челов, это считалось преступлением. А значит, комиссар был уверен, что поволжский людоед никому ничего не расскажет. Сантьяго усмехнулся. «Я почему-то был уверен, что сегодня оракул выберет именно зверя». И тоже скрылся в портале. «Я хочу услышать отчет о военно-политическом положении в тайном городе», — глухо произнес князь, усаживаясь в простое деревянное кресло с прямой высокой спинкой. «Включая прогноз на ближайшее будущее». Кабинет повелителя темного двора не отличался особой изысканностью. Грубо говоря, он вообще ничем не отличался, поскольку представлял собой лишь простенькое кресло князя, окруженное непроницаемым мраком, живой пульсирующей тьмой, принимающей в свои объятия всех входящих. Именно здесь могущественный лидер Нави предпочитал проводить большую часть времени, и именно здесь современный человский покрой элегантного костюма комиссара, а особенно его белый цвет, были более неуместны, чем в каком-либо ином помещении цитадели. Они были чужды окружающей тьме, дорези в глазах, противны самой ее природе. Но мрак был вынужден мириться с ярким пятном. Сантьяго огляделся и недовольно протянул. «Здесь раньше был стол». «Мне надоело, что ты вечно усаживаешься на него». «Надо учиться быть более терпимым», — буркнул комиссар. «Неужели вы заставите меня стоять?» «Ты потерял форму?» «Я с кем-то соревнуюсь?» Повелитель темного двора издал неразборчивое клокотание, и рядом с Сантьяго появился грубый деревянный табурет. «Не пойдет», — покачал головой комиссар. «Я услышу сегодня то, что меня интересует». Табурет преобразовался в венский стул. Сантьяго поставил его перед креслом князя и уселся, поставив локти на спинку. «Насколько полным должен быть отчет?» «Можешь ограничиться ключевыми моментами», — ответил князь. «Хочу оценить ситуацию в целом». «Занятно, что вы заговорили об этом», — улыбнулся комиссар. «Я планировал провести развернутый доклад для вас и советников темного двора на следующей неделе, но знаки, которые вы увидели в зеркале Нави, заставили меня приостановить работу. Сейчас мои аналитики ждут эти данные, чтобы продолжить расчеты». «Избавь меня от своего словоблудия», — холодно попросил князь. «Развернутый доклад представишь потом. Я хочу услышать главное». «Хорошо», — Сантьяго потер подбородок. «Главное заключается в том, что темный двор начинает терять лидирующее положение в тайном городе. Пока это незаметно, но тенденция прослеживается очень отчетливо. В чем это заключается? Как вы знаете, для нашего собственного спокойствия мы стараемся поддерживать принятое соотношение сил 6-4. То есть, в случае затяжной войны с любым великим домом, темный двор одерживает победу с вероятностью 60%. Сейчас это соотношение сохраняется, но, по моим прогнозам, в ближайшие 10 лет оно снизится до 55% вероятности успеха, а еще через 5-6 лет до полного паритета. 50 на 50. Дальше мы стремительно покатимся вниз. Примерно в это же самое время, то есть через 10-15 лет, к власти в великих домах придет новое поколение. Почти гарантированно лишится своего поста великий магистр ордена. Старику Леонарду на днях стукнуло 200. Я послал ему поздравления. Я посылал ему поздравления от вашего имени, успокоил повелителя Сантьяго. И присутствовал на торжествах с одним из советников темного двора. И что? Чуды все больше и больше пропитываются осознанием своего могущества. Гвардия разрастается, ложи богатеют, новые рыцари жаждут славы. Леонард слишком умиротворен и слаб для них. Ему осталось править недолго. Он может попытаться вспомнить былую прыть. К сожалению, да, согласился комиссар. Но это лишь отсрочит его уход. Сейчас великий магистр окружен целой плеядой молодых и толковых магов. В ордене и гвардии сменились почти все лидеры, и возведение на трон нового вождя — вопрос времени. А зеленый дом? Королева Всеслава слишком молода, чтобы отдать власть. Здесь ситуация обратная. Она плотно занимается своим окружением. С момента воцарения Всеславы сменились уже 3 из 7 жриц Зеленого дома. На очереди еще 2. У дружины дочерей Журавля новая воевода. Я рассказывал вам о ней. Милана. Молодая и весьма энергичная особа. Через 10 лет вокруг королевы будут только такие. И Всеслава будет вынуждена учитывать их амбиции. А амбиций у них много уже сейчас. Новое поколение лидеров великих домов не будет отягчено воспоминаниями о наших прежних подвигах и захочет проверить на зуб крепость темного двора. «Разве твои усилия недостаточны для подтверждения этой крепости?» В обязанности комиссара великого двора входило обеспечение безопасности великого дома Нафь. И по мнению всего тайного города, Сантьяго был лучшим комиссаром за всю историю темного двора. Его хитроумные комбинации не раз заставляли великие дома скрежетать зубами, а то и терять их. «Интриги, локальные операции», — пожал плечами Сантьяго. «Не хочу хвастаться, но я демонстрирую наш ум. А молодые вожди захотят увидеть наши мускулы». «К каким же выводам ты пришел?» «Через 10-15 лет тайному городу угрожает затяжная война великих домов», — жестко произнес комиссар. «Причем разразится она в самый неблагоприятный для темного двора момент. Этот прогноз учитывает даже вероятности непредвиденных событий, которые могут произойти за это время». «Ты хочешь сказать, что мы проиграем?» «Только в том случае, если Орден и Зеленый дом объединятся. А вероятность этого около 3%. В любом случае, нам будет очень тяжело». Князь помолчал, обдумывая заявление своего комиссара, а затем задал следующий вопрос. «В чем причина нашей слабости?» «В длительном отсутствии серьезных конфликтов», — разъяснил Сантьяго. Последняя война великих домов была очень давно. А в мирное время развитие Ордена и Зеленого дома идет гораздо быстрее, чем у нас. Грубо говоря, они нарожали столько магов, что скоро попробуют закидать нас шапками. «Опять человское выражение!» — недовольно пробурчал повелитель темного двора. «Нав должен говорить. Пойдут в бой с тупыми клинками». Мощь источников, магической энергии неизменна, но за 10 лет наши соседи сделают большие запасы боевых артефактов, которыми и смогут воевать. Комиссар не обратил на замечание князя никакого внимания. Сейчас мы опережаем людов и чудов в знаниях, но это не стратегический перевес. Нам нужно совершить нечто такое, чтобы пришедшее к власти молодое поколение вплотную занялось восстановлением утраченных позиций и не помышляло о ратных подвигах. «Война сейчас?» Сантьяго поморщился. Его излюбленным оружием был стилет, а не дубина. «Не обязательно война, князь. Я имею в виду, что не обязательно воевать темному двору. Но смысл вы уловили правильно. Нам нужно придать развитию тайного города новый импульс. Желательно пожестче, так чтобы и Орден, и Зеленый дом оказались в нокдауне. Если дадите свое разрешение, я немедленно займусь выбором подходящей причины для серьезного конфликта между рыцарями и людью». «Разумеется. У тебя есть заготовки?» «Только наброски. Затеем заварушку к концу ноября. Потом соберем уцелевших на карнавале темного двора, и вы их там помирите. Это станет хорошим украшением праздника». Повелитель Нави помолчал, наблюдая за тем, как Сантьяго раскачивается на стуле, издал негромкий клокочущий звук и сообщил: «Подходящая причина уже есть». «Это связано с тем, что сообщил Оракул?» — уточнил комиссар. «Да», — коротко ответил князь. «Но мне надо подумать». «Что ж, в безделье тоже есть свое очарование», — протянул комиссар и, заметив недовольное движение капюшона, тонко улыбнулся. «Это я о себе. Пока стратегии мыслят, тактики предаются утехам». «Сантьяго», — устало буркнул князь, — «мне надо серьезно обдумать слова Оракула». Он помолчал. «А чтобы ты не скучал, проверь все, что связано с золотым корнем». «Все?» «Все. Оракул сказал, что золотой корень — ключ к предстоящим событиям». «Хорошо». Комиссар покладисто поднялся со стула. «Пошел проверять». «И еще... почему ты опять в белом?» «Когда я вытаскивал из тюрьмы Остапчука», — улыбнулся Сантьяго, — «мне пришлось прикинуться привидением, не успел переодеться и растворился во мраке».